Шестое. Азиз не смог присутствовать на приеме. Сразу после встречи с миссис Мур его отвлекли совершенно другие дела. Нескольким больным потребовалось хирургическое вмешательство, и Азиз с головой окунулся в свои врачебные обязанности. Он сразу перестал быть изгоем или поэтом, снова превратившись в знающего врача, веселого и жизнерадостного, переполненного деталями и подробностями операций, которыми он буквально прожужжал уши всем своим друзьям. Временами профессия увлекала его, но ему было жизненно необходимо испытывать от нее именно волнение и трепет, и наука врачевания была у него в руках, а не в голове. Он любил нож и умело им пользовался. Он не был чужд и последних веяний в сыворотках и прививках. Но свирепый санитарный режим и требования гигиены были ему невыразимо скучны, и он, сделав очередную прививку больному с энтеритом, выходил из больницы и сам пил нефильтрованную воду. «Ну что вы хотите от этого парня?» — говорил о нем суровый майор Календар. «Ни воли, ни характера». В душе, однако, он сознавал, что если бы в прошлом году Азиз, а не он, удалил бы аппендикс миссис Грейсфорд, то пожилая леди, пожалуй, была бы до сих пор жива. Впрочем, эта мысль не прибавляла ему симпатии к молодому врачу. Утром, после сцены в мечети, между ними произошла стычка. Это было неудивительно, они случались почти ежедневно. Майор, которому пришлось полночи провести на ногах, был страшно недоволен и горел желанием узнать, почему, черт возьми, Азиз не явился по его вызову. «Простите, сэр, но я явился. Я тотчас сел на велосипед, но у самого госпиталя Кау у него спустила шина, и мне пришлось искать тонгу». Примечание. Тонга – двуколка. Конец примечания. «Шина спустила у госпиталя Кау, говорите. Скажите на милость, как вы там оказались?» «Простите». «О, Господи! Если я живу здесь...» Майор пнул ногой по гравию, обозначив точку. «А вы живете здесь, в 10 минутах ходьбы от меня, то как вы по пути ко мне оказались у этого проклятого госпиталя, если он находится там?» Майор снова ткнул ногой в гравий. «Так что теперь вам придется поработать». В раздражении он повернулся и зашагал прочь, не дождавшись извинений, которые всегда звучали одинаково. Госпиталь Кау находится на прямой линии между домом Хамидулы и домом майора. Поэтому, естественно, Азиз проезжал мимо него. До майора до сих пор не доходило, что образованные индийцы ходят в гости друг к другу, сплетая, пусть и болезненно, новую социальную ткань. По мнению Календара, они не должны ходить друг к другу из-за каст или чего-то в этом роде. Майор твердо знал только одно. Его все время пытаются обмануть. И это несмотря на то, что он прожил в Индии 20 лет. Азиз смотрел ему вслед с веселым изумлением. Находясь в приподнятом настроении, он смотрел на англичан как на невероятно забавную породу. Ему нравилось, что они зачастую его не понимают. Но изумление это, как и веселость, были эмоциональной и нервической природы. И любая случайность и течение времени могли безнадежно испортить настроение Азиза. Его веселость была совсем иного рода, чем радость, охватывавшая его, когда он находился в обществе людей, которым безоговорочно доверял. Ему вдруг пришло в голову обескураживающее сравнение с миссис Календар, с ее нелюбезным поведением. «Надо рассказать об этом Махмуду Али», — — подумалось Азизу. «Тот-то он посмеется». После этого он принялся за работу. Он был знающий и незаменимый специалист и прекрасно это знал. Всякие сравнения мгновенно улетучивались из его головы, когда он занимался своими профессиональными делами. В эти приятные, наполненные трудом дни Азиз краем уха услышал, что коллектор устраивает званый вечер и что Наваб Бахадур сказал, что на вечер должны пойти все. Коллега Азиза, доктор Панналал, был просто в восторге от этой перспективы и настаивал на том, чтобы они с Азизом вместе приехали на вечер в новой двуколке Лала. Это устроило бы обоих. Азиз сохранял достоинство, избежав необходимости появиться в обществе на велосипеде и сэкономив на наемном экипаже. А доктор Лал, боязливый пожилой человек, получал возницу, умеющего править лошадью. Лал, конечно, и сам умел это делать, но боялся автомобилей и опасался, что не справится с поворотом у въезда в клуб. «Все может случиться», — осторожно говорил Лал. «Но, во всяком случае, мы сумеем доехать туда в целости и сохранности, даже если не вернемся». Вспомнив о логике, он добавил: «Думаю, мы произведем хорошее впечатление. Два врача приедут на вечер одновременно». Однако, когда настал день приема, Азиза вдруг охватило отвращение, и он решил не ехать. Во-первых, он и так прекрасно себя чувствовал на работе, которой стало много в последнее время. Во-вторых, этот день совпал с годовщиной смерти жены. Она умерла вскоре после того, как он полюбил ее. Вначале, сразу после свадьбы, он ее не любил. Заразившись западными обычаями, он не испытывал радости от союза с женщиной, которую не видел ни разу в жизни. Более того, после первой встречи жена сильно его разочаровала, и первого ребенка он зачал, повинуясь лишь животному инстинкту. Она покорила его своей любовью, верностью, в которой было нечто большее, нежели простая покорность, стремлением к образованию, каковое должно было со временем сорвать занавеску с двери женской половины, пусть даже не при их жизни, а при жизни следующего поколения. Она была умна, развита, но при этом обладала старомодным изяществом. Постепенно Азиз избавился от ощущения, что его родственники выбрали для него неподходящую невесту. Чувственные удовольствия, даже если бы они были, через год неминуемо бы притупились. Вместо них Азиз получил бесценный дар, и этот дар становился все дороже, чем дольше они жили вместе. Она стала матерью его сына. Даря ему второго, она умерла. Только тогда он понял, чего лишился. Понял, что ни одна женщина никогда не сможет занять ее место. Друг мог стать ему ближе, чем другая женщина. Она ушла, и не было в мире такой женщины, как она. А если так, то что это такое, если не любовь? Он развлекался и временами забывал о ней, но иногда наступали моменты, когда он чувствовал, что она унесла с собой в рай всю красоту, все радости мира. В такие минуты он всерьез задумывался о самоубийстве. Встретит ли он ее там, за могилой? Есть ли вообще место таких встреч? Азиз был ортодоксален в вере, но ответить самому себе на этот вопрос он не мог. Единство Бога было вне сомнений, и он верил в него, не сомневаясь. Но во всех остальных вещах он сомневался, как сомневается любой средний христианин. Порой его вера в будущую жизнь бледнела, превращаясь в зыбкую надежду, исчезала вовсе, снова появлялась. И все это могло происходить мгновенно, за какой-нибудь десяток ударов сердца. И похоже, что не он сам, а клетки его крови решали, какого мнения ему придерживаться и сколь долго. Впрочем, такова была судьба всех его мнений. Ни одно из них не задерживалось надолго, а, уходя, неизменно возвращалось обратно. Это круговращение было бесконечным. Оно сохраняло Азизу молодость, и он от всего сердца оплакивал жену, и искренность его скорби была еще больше от того, что он редко ее оплакивал. Было бы проще сказать доктору Лалу, что он передумал ехать на вечер, но до самой последней минуты Азиз и сам не знал, что передумал. И даже это было не совсем так. Все произошло само собой, помимо его воли. Отвращение, вдруг овладевшее Азизом, было непреодолимым. Миссис Календар, миссис Лесли... Нет, он не мог видеть их в минуты своей скорби. И они угадали бы его настроение. Азиз отдавал должное проницательности британских леди. И получали бы садистское наслаждение, дразня его счастьем своих мужей, в то время, когда они с Лалом должны были отправиться на вечер, Азиз стоял на почте и писал телеграмму детям. Вернувшись, он обнаружил, что доктор Лал, не дождавшись его, уехал. Пусть едет. Это вполне соответствует черствости его натуры. Он, Азиз, с большей радостью будет общаться с дорогими покойниками. Он выдвинул ящик стола и достал оттуда фотографию жены. Он смотрел на ее лицо, и из глаз его заструились слезы. «Как я несчастен!» — подумал он. И поскольку он и правда был несчастен, его вскоре захлестнули другие чувства, смешавшиеся с жалостью к себе. Он попытался представить себе жену, вспомнить ее живой, но не смог. Но почему он помнит людей, которых никогда не любил? Он помнил их очень живо. Но вот сейчас он смотрел на фотографию, и чем сильнее он в нее вглядывался, тем меньше видел. Она ускользала от него с того самого дня, когда ее отнесли на кладбище и опустили в могилу. Он понимал тогда, что она уйдет от его объятий и скроется с глаз, но думал, что она навсегда останется в его мыслях, не понимая, что сам факт смерти любимой делает ее еще более нереальной, и что с чем большей страстью мы призываем тех, кого уже нет на свете, тем дальше они от нас уходят. Кусочек коричневатого картона и трое детей — это все, что осталось от его жены. Это было невыносимо, и он снова подумал, «Как я несчастен!» И ему сразу стало легче. На мгновение глотнув смертоносного воздуха окружающего людей Востока, как, впрочем, и всех людей на земле, он едва не задохнулся, но быстро оправился, потому что был молод. «Никогда, никогда», — подумал он, — «я не справлюсь с этим. Карьера моя неудачна, и сыновья мои не получат должного воспитания». Несчастье было настолько очевидным, что Азиз перестал о нем думать и принялся просматривать записи в историях болезни. Кто знает, может быть, какой-нибудь богатый человек захочет, чтобы Азиз его прооперировал, и тогда он получит большую, очень большую сумму. Однако ход заболеваний довольно сильно интересовал Азиза и сам по себе. Он запер фотографию в стол, ее время прошло, и он перестал думать о жене. После чая настроение его улучшилось, и он отправился к Хамидулле. Хамидулла уехал на вечер, в отличие от его пони, и Азиз позаимствовал его бриджи для верховой езды и клюшку для пола. Сев верхом на пони, он поехал на Майдан. На площади было пусто, только на ее краю несколько ребят с базара тренировались. Интересно, для чего они тренировались? Они и сами затруднились бы ответить на этот вопрос, хотя он, как казалось Азизу, просто висел в воздухе. Мальчишки бегали по кругу, худющие, с торчащими коленками. Питание их не располагало к здоровью, изображая на лицах даже не решимость как таковую, а решимость быть решительным. «Приветствую вас, Магараджи!» — шутливо воскликнул Азиз, и мальчишки рассмеялись. Он посоветовал им не слишком усердствовать, они пообещали и снова побежали. Выехав на середину площади, Азиз начал стучать по мячу. Он не умел играть в поло, но пони умел. И Азиз решил у него поучиться. Он махал клюшкой, испытывая невероятную свободу и легкость. Он забыл обо всех этих проклятых делах, носясь по рыжей пыли Майдана и чувствуя, как вечерний ветер овевает его лоб, а стоящие по краю площади деревья внушают покой своей зеленью. Мяч отлетел от клюшки в сторону одинокого субалтерна, который тоже практиковался в поло. Примечание. Субалтерн в британской армии – офицерский чин ниже капитана. Конец примечания. Он отбил мяч Азизу и крикнул: «Подайте еще раз». «Хорошо». Офицер имел какое-то, пусть и отдаленное, представление об игре, чего нельзя было сказать о его лошади. Так что шансы были равны. Сосредоточившись на мяче, оба незаметно прониклись друг к другу симпатией и одновременно улыбнулись, отпустив поводья. Азиз любил военных. Они либо принимают тебя безоговорочно, либо осыпают ругательствами. А такая прямота всегда предпочтительнее для штатской гордости. Этому субалтерну нравились все, кто умел ездить верхом. «Часто играете?» — спросил он. «Никогда прежде не пробовал». «Тогда еще один чукер?» Примечание. Чукер — тайм в поло продолжительностью 7 минут. Конец примечания. Он ударил по мячу, лошадь взбрыкнула, субалтерн упал с нее, но тотчас снова вспрыгнул в седло. «Никогда не приходилось падать?» «Ох, много раз! Не лгите!» Они снова натянули поводья. В глазах их вспыхнуло пламя внезапно возникшего товарищества, которому было суждено угаснуть вместе с напряжением тел. Спорт приносит лишь временную радость. Национальная принадлежность непременно дала бы себя знать, но они расстались, прежде чем эта ядовитая разница дала себя знать, сердечно отсалютовав друг другу. «Если бы все они были такими», — подумал каждый из них. Солнце клонилось к закату, единоверцы Азиза потянулись на Майдан, чтобы помолиться, повернувшись лицом к Мекке. На площади показался бык, и Азиз, хотя сам он сейчас не был склонен к молитве, решил, что этому неуклюжему идолопоклонническому животному не место на Майдане. Он бесцеремонно ткнул его в бок клюшкой и в тот же момент услышал, как его окликнули с дороги. Это был доктор Панналал, возвращавшийся с вечера, устроенного инспектором. Коллега был не в духе. «Доктор Азиз! Доктор Азиз, где же вы были? Я был у вас дома, прождал вас целых 10 минут, но потом уехал один». «О, простите меня, простите великодушно», — но мне пришлось срочно отлучиться на почту. Человек из круга Азиза тотчас бы понял, что он просто передумал. Событие это было настолько обыденным, что едва ли заслуживало порицания. Но доктор Лал был человеком иного сорта и происхождения. Он решил сразу, что это было преднамеренным оскорблением. К тому же Лал был раздражен тем, что Азиз ударил быка клюшкой. «На почте?» – переспросил он. «Но почему вы не послали туда своего слугу?» «У меня мало слуг. Я не могу себе позволить такой роскоши при моем жаловании». «У вас есть слуга, я же разговаривал с ним». «Но, доктор Лал, подумайте сами, как я мог послать на почту своего слугу, если понимал, что вы приедете ко мне? Вы приходите, мы уезжаем, дом остается без присмотра, и слуга, вернувшись, видит, что из дома исчезло все движимое имущество, вынесенное грабителями. Вы этого хотели? Мой повар глухой, я не могу на него рассчитывать, а посыльный он всего лишь несмышленый сопливый мальчишка. Нет, нет, мы с Хасаном никогда не уходим из дома одновременно. Это мое твердое правило». Все это и многое другое Азиз говорил только из вежливости, чтобы позволить доктору Лалу сохранить лицо. Азиз не ждал, что все это будет принято за чистую монету. Однако Лал немедленно все испортил. Легко и непринужденно, как и следовало ожидать от человека низкой породы. «Даже если это и так, то что помешало вам оставить мне записку, чтобы я не ждал вас понапрасну?» Этим вопросом красноречие Лала не исчерпалось. Азиз не любил невоспитанных людей и пустил пони в галоп. «Не делайте этого, не то моя лошадь тоже припустит галопом. Дурные примеры заразительны!» — воскликнул доктор Лал и тут же раскрыл подлинную причину своего раздражения. «Она сегодня и так отличилась, потоптала самые лучшие цветы в саду клуба, ее едва оттащили 4 человека». Английские леди и джентльмены это заметили, как и сам коллектор Сагиб. Но, доктор Азиз, я не смею отнимать у вас ваше драгоценное время. Вряд ли мой рассказ вас заинтересует. У вас слишком много дел и неотложных телеграмм. Я же просто бедный старый врач, считающий своим долгом проявить уважение, когда меня об этом просят. Должен заметить, что о вашем отсутствии говорили». «Черт их возьми! Говорить они умеют!» «Как хорошо быть молодым! Как хорошо! Чертовски хорошо! Кстати, кого должен взять черт?» «Знаете, я могу ездить в гости и не ездить в гости. Это моя воля. Но вы обещали мне, а потом сочинили эту историю о телеграмме. Вперед, пятнашка!» Лошадь Лала пошла рысью, и Азиза вдруг охватило желание нажить себе врага на всю жизнь. Это было так просто. Надо было всего лишь проскакать мимо Лала и его пятнашки галопом. Что Азиз и не преминул сделать. Пятнашка рванула вперед, и Азиз повернул пони и вскачь вернулся на Майдан. Удовольствие от игры с субалтерном некоторое время подогревало его, и он несся галопом, пока не вспотел. Вернув пони в конюшню Хамидуллы, он чувствовал себя равным любому человеку, кем бы тот ни был. Однако, спешившись, Азиз успокоился, и в душу его заполз страх. Не вызвал ли он недовольство сильных мира сего? Не оскорбил ли он коллектора своим отсутствием? Доктор Паналал был человеком незначительным, но было ли мудро ссориться с ним? По характеру своего ума Азиз тотчас переключился с человеческих суждений на суждения политические. Он не думал, могу ли я вообще ладить с людьми. Нет, он думал, сильнее ли они меня. И старался понять, откуда дует господствующий ветер. Дома его ждало письмо с государственным штемпелем. Оно лежало на столе, как бомба, готовая взорваться от малейшего прикосновения и разнести в щепки его жалкое жилище. Наверное, его решили уволить за то, что он не явился на званный вечер. Однако, распечатав письмо, Азиз убедился, что речь в нем шла отнюдь не об увольнении. Это было приглашение от мистера Филдинга, ректора государственного колледжа. Мистер Филдинг просил Азиза приехать послезавтра к нему на чай. Азиз немедленно воспрянул духом. Собственно, он воспрянул бы в любом случае, ибо душа Азиза могла страдать, но не могла оцепенеть. Душа его под покровом внешней изменчивости жила своей устойчивой жизнью. Однако это приглашение обрадовало его особенно сильно, потому что Филдинг уже приглашал его на чай. Это было 10 месяцев назад. Но Азиз не отозвался на приглашение, не ответил письмом и вообще забыл о нем. И вот теперь он получил второе письмо, в котором не было ни упреков, ни даже упоминаний о первом приглашении. Это была истинная любезность, говорящая о великодушии, и Азиз, схватив перо, написал прочувствованный ответ, а потом побежал к Хамидуле за новостями. Сам Азиз был незнаком с ректором, но был уверен, что это новое знакомство позволит заполнить еще одну брешь в его жизни. Он хотел знать все об этом прекрасном человеке, его жалование, предпочтение, происхождение и, самое главное, чем можно было ему угодить. Но Хамидулы все еще не было дома, а Махмуд Али лишь отпускал глупые и грубые шутки в отношении прошедшего вечера.